Афанасий Великий рече. Афанасий Великий сказал. Аввакум цитирует исповедание веры Афанасия Великого, самый авторитетный источник по вопросу о сущности Троицы. Афанасий Александрийский сыграл большую роль в разработке символа веры на Никейском соборе в 325 году. Опираясь здесь на этот незыблемый авторитет, Аввакум защищает себя от обвинений в догматических заблуждениях. Далее в тексте перефразируются и цитируются труды отцов церкви и символ веры. «Иже хочет спастися, прежде всех подобает ему держать и кафолическая вера. Ея жаще, кто целый непорочный не соблюдает, кроме всякого недоумения, вовеки погибнет. Вера же кафолическая, сия есть до единого Бога и Троицы, и Троицу во единице почитаем, неже сливающие составы, неже существо разделяющее. Инбо есть состав Отич, ин Сыновен, ин Святаго Духа. Но Отче и Сыновне, и Святаго Духа едино Божество. Равна слава соприсущностно величество. Яков Отец, таков Сын, таков и Дух Святый. Вечен Отец, вечен Сын, вечен и Дух Святый. Не создан Отец, не создан Сын, не создан и Дух Святый. Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святый. Не три бози, но един Бог. Не три несозданний, но един несозданный. Равне Вседержитель Отец, Вседержитель Сын, Вседержитель и Дух Святый. Подобне непостижим Отец, непостижим Сын, непостижим и Дух Святый. Не три Вседержители, но един Вседержитель, един непостижимый. И всей святей Троицы ничтоже первое или последнее, ничтоже более или мнее, но целы три составы, и сопресносущны суть себе и равны. Особного есть Отцу не рождение, Сын уже рождение, а Духу Святому исхождение. Обще же им Божество и Царство. Тому, кто хочет спастись, прежде всего подобает держаться кафолической, вселенской веры. Если ее кто целой и непорочной не сохранит, то без всякого сомнения навеки погибнет. Вера кафолическая такова, что единого Бога в Троице и Троицу в единстве почитаем, не сливая ипостасей, существо же не разделяя. Особо ипостась Отца, иная Сына, иная Святого Духа. Но Отче и Сыновня и Святого Духа едино Божество, равна слава, равновечно величие, каков Отец, таков Сын, таков и Дух Святой, вечен Отец, вечен Сын, вечен и Дух Святой, не создан Отец, не создан Сын, не создан и Дух Святой. Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святой. Не три Бога, но един Бог. Не три созданных, но один несозданный. Равны Вседержитель Отец, Вседержитель Сын, Вседержитель и Дух Святой. Соответственно, непостижим Отец, непостижим Сын, непостижим и Дух Святой. Не три Вседержителя, но один Вседержитель, один непостижимый. И в этой Святой Троице нет ни первого, ни последнего, ни большего, ни меньшего, но невредимы три ипостаси, одинаково вечны и равны. Особое свойство Отца — нерожденность, Сына же — рождение, а Духа Святого — исхождение. Общее же у них — Божество и Царство. Нужно бы есть побеседовати и о вочеловечении Бога Слова к вашему спасению. нужно побеседовать и о вочеловечении Бога Слова ради нашего спасения. Труднейший догмат о воплощении Бога Слова и о зачатии Христа стал предметом споров между старообрядцами и новообрядцами уже на соборе 1666 года. Аввакум мудрствовал об этом в спорах с Федором. Здесь он сковывает свои порывы мнениями отцов церкви. «За благость щедрот, излия себе от отеческих недр, Сын, Слово Божие, в Деву чистую, Бога отроковицу, егда время наставало, и воплотився от Духа Свята и Марии Девы вочеловечився, нас ради пострадал, и воскресе в третий день, и на небо вознесися, и седе одесную величествие на высоких, и хочет паки прийти, судите и воздати кому ж да по делом его. Его же царствию несть конца. Из благого милосердия излил себя Сын, Слово Божие, от недр Отца в Деву чистую, Бога от роковицу, когда время настало, и воплотившись от Духа Святого и Марии Девы, вочеловечился, ради нас пострадал, и воскрес на третий день и на небо вознесся, и сел справа от величества на высоте, и вновь придет судить и воздать каждому по делам его. Его же царству нет конца. И сие смотрение в Бозе, бысть прежде даже не создатеся Адаму, прежде даже не вообразитеся. Речи, Отец Сынови, сотворим человека по образу нашему и по подобию. И от веща других. Сотворим Отче, и приступит Бо. И паки рече, о единородный мой, о свете мой, о сыне и слове, о сияни славы мои я, аще промышляющи созданием своим, подобает ти облещися в тлимого человека, подобает ти по земли ходите, апостолы восприятия, пострадати и вся совершите. И от веща другий, буди, Отче, воля твоя. Посем создася Адам и прочее. Аще хочешь и пространно разуметь, чти, Маргарит, слово о вочеловечении, тамо обрящеши. И так замыслено было Богом прежде, еще чем сотворен был Адам, прежде чем он облегся плотью. Сказал Отец Сыну: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». И отвечал другой: «Сотворим, Отец, а он разрушит замысел». И снова сказал Отец: «О единородный мой, о свет мой, о сын и слово, о сияние славы моей! Если заботишься о создании своем, должен ты облечься в человека, подверженного тлению. Должен ты по земле ходить, апостолов собрать, пострадать и все совершить». И отвечал второй: «Исполнится, Отче, воля твоя». После этого создан был Адам и прочее. Если хочешь подробно узнать, прочти в Маргарите слово о вочеловечении. Там найдешь. Аз кратко помянул смотрение показуя. Сице всяк, веруя его, не постыдится, а не веруя, осужден будет и вовеки погибнет по вышереченному Афанасию. Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедую, сим живу и умираю. Я кратко помянул, показав в общих чертах. Тот, кто так верует, не постыдится, а кто не верует, осужден будет и навеки погибнет по вышеназванному Афанасию. В это я, протопоп Аввакум, верую, это исповедую, с этим живу и умираю. Рождение же мое в нижегородских пределях за Кудмою рекою, в селе Григорове. Комментарием к событийному повествованию в житии служит летопись Малышева. Нужно иметь в виду, что Аввакум весьма приблизительно исчисляет время, протекшее между событиями. Отец Мибысь — священник Петр, мать и Мария — инока Марфа. Отец мой прилежащий пития хмельного, мать же моя постница и молитвенница бысть, всегда учаша мя страху Божию. Аз же некогда видев у соседа скотину умершу, и в той ноще восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть. Из тех мест о быках по вся ноще молитеся. Потом мать моя вдовела, а я осиротел молод и от своих соплеменник в изгнании быхом. Изволила мать меня женить. Аз же Пресвятей Богородице молихся, да даст ми жену, помощницу ко спасению. И в том же селе девица, сиротина же, беспрестанно во церковь ходила, имя ей Анастасия. Отец ее был кузнец, именем Марков, богат гораздо, а когда умре, после его вся истощилася. Она же в скудости, живяшей, молявшись Богу, даже сочетается за меня с совокуплением брачным. И бысть по воле Божией тако. Посем, мати моя, отыди к Богу в подвизе велице. Аз же от изгнания переселихся во ино место. Рукоположен во дьяконы 20 лет с годом, и по 2 летих в попы поставлен. Живые в попех 8 лет, и потом совершен в протопопы, православными епископы. Тому 20 лет минуло, и всего 30 лет, как священство имею, а от рода на 6-й десяток идет. Егда аз в попех был, тогда имел у себя детей духовных много. По се время 5 или 6 будет. Не почивая, аз грешный, прилежа во церквах и в домах, и на распутьях, по градам и селам, еще же и во царствующем граде, и во стране сибирской, проповедуя и уча Слово Божию, годов будет тому 30. А когда еще был в попех, прииди ко мне исповедатися девица. Многими грехми обремененно, блудному делу и малакии всякой повинна. Малакия — то же, что блуд ручный. Эпизод с девицей имеет параллели в житиях. Книжный характер его вовсе не свидетельство против его достоверности, но выбор такого традиционного эпизода для начала должен подтвердить, что предмет повествования вообще традиционен. Кроме того, Аввакум начинает с покаяния, а оно и должно составлять содержание традиционной исповеди. Нача мне плакавшися подробно возвещать его церкви пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач, слышавший от нея сам разболевся, внутрь жгом огнем блудным. И горк мне бысть в той час, зажег 3 свещи и прилепил к налою. и возложил правую руку на пламя. И держал, донде же во мне угасло злое разжижение. И отпустя девицу, сложа с себя ризы, помолясь, пошел в дом свой зело скорбен. Время же, яко полнощи, и пришед в свою избу, плакався пред образом Господним, яко и очи опухли, и моляся прилежно. Даже отлучить мя Бог от детей духовных, понеже бремя тяжко, не могу носить, и падух на землю на лице своем, рыдаши горцы, и забыхся лежа. Не вем, как плачу, а очи сердечные при реке Волги. Вижу, плавут стройно два корабля златые, и весла на них златые, шесты златые, и все злато. По единому кормщику на них сидельцев. И я спросил, чьи корабли? И они отвечали, Лукин и Лаврентьев. Сии бышами духовные дети, меня и дом мой наставили на путь спасения и скончались богоугодни. А се потом вижу третий корабль, не златом украшен, но разными красотами испещрен, красный, белый, синий, черно, и пепелеса. Его же ум человеч не вместит красоты его и доброты. Юноша светел, на корме сидя правит, бежит ко мне из-за волки, яко пожрать имя хощет. И я вскричал, чей корабль? И, сидя и на нем, отвещал, твой корабль. На, плавай на нем, коли докучаешь, и с женой, и с детьми. Я во стрепетах и седше рассуждаю, что се видимое, и что будет плавание. А се по мале времени пописанному, объяша мя болезни смертные, беды адовые обыдышамя, скорбь и болезнь обретах. Псалом 114, стих 3.